Глава 7. Было, не было. Нора чувствовала недовольство, витающее в воздухе. Им всем не договаривали. Все чувствовали, что после той битвы великое древо стало другим. Мало уничтожить ветку, мало заточить меж корней лихо. Мало было жертв. Процесс был необратим. Получается, все, что случилось, было зря? То, что случилось, было только первым пунктом плана. Рядом с Норой сел кот. Колтунов на его шерсти стало больше, взгляд потускнел. Совсем скоро исполнится следующий пункт, а потом еще один. Нора грустно посмотрела на кота. Она видела, как меняется животное, но не могла понять, как ему помочь. Что сделать, чтобы огромный рыжий кот перестал отражать состояние ладного мира? «Как там наш стражник?» Кот забрался на колени к столетнице. «Слышу, клянет все на свете». Ворон говорит, что он наконец-то выбрался из болота. Кот довольно улыбнулся. «Взрослеет парень. Все-таки уже 130 лет живет. Помню, як...» На этом месте Нора напряглась. «Только к 200 годам понял, что такое рой. Брют умнее, лучше пчел чувствует». Кот задремал. А Нора сидела и ждала, когда великое древо даст отмашку. Ей пора включаться. Но пока по задачам ходили другие столетние души. Собирали и распускали слухи. Приносили к корням великого древа информацию. Эту информацию хранили Нора и рогатый ворон. Буров вернулся быстро. Принес чистую одежду, явно купленную где-то недалеко от метро. Штаны и свитер. Про белье не подумал. Мрачно отметила Ангелина. Про обувь тоже. Мотов и Колдуненко испуганно молчали. Ангелина буквально излучала недовольство. Она пыталась собрать в голове все, что знала, и поженить это с тем, что случилось. Но выходило плохо. «Давай ты переоденешься, и мы все расскажем», — предложил Камиль. «Давай я просто пойду домой и подумаю, что именно хочу от вас услышать», — глухо отозвалась Ангелина. Хотелось, правда, совершенно другого. Что это было? Массовый гипноз? Ее решили облить грязью прямо в институте? В школе она сталкивалась с травлей один год, но даже там лишь беззубы высмеивали ее полноту. «Прежде чем мы разойдемся, — сказал Александр, — я хочу сказать, что все это было на самом деле. Это не сон». Ангелина покосилась на него, окинула взглядом с головы до пят, поджала губы, забрала купленные вещи и, хлюпая носом, ушла в туалет переодеваться. В голове все еще звучал голос существа, будто оно пришло к ней в аудиторию и сна, будто существовало на самом деле, а не было выдумкой подсознания. «Одному природа даровала мозги, другому — чувство стиля», — услышала Ангелина комментарий снизу. «Жаль, в данном случае первое. Такое бомжам отдать не жалко». Ангелина не видела, кто говорил. В голове громко ухало, хотелось заорать «хватит», выбежать из вуза и никогда больше сюда не возвращаться. Но ноги все еще болели, а в груди тянуло, будто она долго задерживала дыхание и до сих пор не могла отдышаться. Одежда в самом деле была так себе. Ангелина в ней напоминала соседку по лестничной клетке, тетку глубоко в возрасте, не интересующуюся никакими трендами. Вещь прикрывает срам, большего от нее и не надо. «А ты молодец!» Существа все еще не было видно. «Поразительное самообладание!» Ангелина покинула туалет, понимая, что если она еще немного послушает это нечто, то все самообладание, воспитанное бабушкой, превратится в одну большую истерику и нервный срыв. В аудитории спорили. Ангелина слышала, как тихо и недовольно говорит что-то Буров, как отвечает ему Камиль, а следом подхватывает Гриша. «Мы ничего не успели ей объяснить, на нас напали». «Да, насколько я понял, вы и не пытались». «Мы писатели, конечно». Ангелина услышала недовольство в голосе Колдуненко. «Но не дети малые, чтобы тут же поверить в иные миры и путешествия через сон». «Тем более, что мы попали в лес, а не на дорогу к Доброславлю», — подхватил Камиль. «Я, кстати, думал, что с нами близнецы провалятся или Вацлав». «Все оказалось куда интереснее», — покачал головой Буров. Они провалились в свою локацию. Заметив Ангелину, разговор тут же свернули. «Я домой», — повторила Колобкова, посмотрев на каждого в аудитории. «Надеюсь, после вашей шутки не заболею. Не хочется начинать год с ангины. «Сделай дома чай со смородиной», — посоветовал Буров. «Простуда минует». Ангелина буркнула, что так и сделает, забрала рюкзак с вещами и ушла. В ботинках неприятно хлюпало, а в новых вещах было неудобно. Дурацкая, дурацкая шутка, да еще от парней, которые ей нравились. Дурацкий сон, где все было так реалистично. Так страшно. Ангелина посмотрела на свои ладони, которые недавно сжимали ветку. На одном из пальцев она обнаружила занозу. Этой рукой она замахивалась, когда лупила змея по обрубку хвоста. Она еще помнила, как тряхнула палку у нее в руке. Тогда и засела заноза. Но это же все был сон. Значит, занозу она посадила в аудитории, наверное, об стул. А зеленоватые пятна на руках не от коры. От чего? Ангелина так и не придумала. Тревога изнутри закрыла всю фантазию. Это был сон. Просто сон. Дома никого не было. Мама оставила записку, что сегодня она ночует со своим ухажером. Тем лучше. Ангелина наговорилась уже за этот день, и сейчас было только желание залезть в ванну, просидеть там час, а лучше больше, чтобы выгнать из организма весь холод, а заодно и страх. После ванны Ангелина почувствовала себя чуть больше человеком, при этом очень голодным. На кухне она нашла ужин, заботливо приготовленный мамой, а в заварнике свежий чай. Он был еще горячий и густо пах смородиной. Запоздало мелькнула мысль, что мама ушла давно, ужин успел остыть. А чайник обжигал пальцы, будто его только что заварили. Но в квартире больше никого не было. «Он, конечно, так себе, дружок». Ангелина чуть не уронила тарелку. За столом сидел огромный рыжий кот. Его клочковатая шерсть торчала во все стороны. «Никогда не дружит просто так. Во всем выгоду ищет». «Вы о ком?» «Чего еще ждать от этого дня? Говорящие коты, дальше могут быть русалки». «О береке, что за тобой через воду увязался». Кот залез на стол и понюхал, что было в тарелке у Ангелины. «Он питается страхом. Выглядеть может по-разному. Обычно выбирает то обличье, что пугает». Ангелина пыталась вспомнить, что именно ее пугало во сне. Но конкретного образа не могла выцепить. Они все были абстрактными. Боялась за гниющий лес, непонятно было, где они находятся. Боялась, что змей сожрет Камиля. «Бирюкам сейчас все сложнее». В тарелке кот не нашел ничего интересного и засунул морду в чашку. «Людей все меньше пугают конкретные образы и все больше несостоявшиеся. Будущее пугает. А как ты в будущее переоденешься? Вот Бирюк и тянется к страху, а впитать его не может». Ангелина сидела на кухне, ела безвкусный ужин и слушала кота. «Кота!» Она все, крыши поехала. «Ложись спать», — посоветовал кот. «Завтра утром, когда солнце прогонит всю нечисть, ты узнаешь, какой вопрос тебе надо будет задать. Договорились?» Ангелина кивнула. «С котом только соглашаться. Кто знает, что у этого существа в голове творится?» Колдуненко не мог сказать, что они с сестрой были друзьями. Все-таки разница в 3 года накладывала свои отпечатки. И было время, когда их вообще нельзя было оставить вместе. Поубивали бы друг друга. Но годы шли, брат с сестрой становились старше, и отношения их перешли, если не в дружеские, то в партнерские. Появлялось больше тем, на которые им интересно было друг с другом общаться. Больше желания слышать и слушать. Когда сестра уехала учиться, Гриша на самом деле по ней скучал. По ее замечаниям, подколам или рассказам. Переживал, как она устроилась в общежитии. Понравилось ли выбранное направление. На Новый год сестра приехала с гостинцами, привезла Грише маленький кулончик в форме медведя. Рассказала, что когда она впервые этот кулон увидела на ярмарке, то сразу вспомнила брата. Гриша никогда не ассоциировал себя с медведем. До этого случая. С тех пор медведи постоянно стали появляться в его жизни. Потом сестра отчислилась, решила вернуться домой и поступить на другую специальность. Дома был скандал. Только Гриша поддержал ее решение. Они долго обсуждали, куда стоит пойти, что принесет положительные эмоции и не даст выгореть. Гриша сидел в своей комнате и крутил в руках медведя. Вещь, которая всегда с ним и которая вытягивает из сна. Он называл это якорем. Научил Камиля тому же названию. С якорем было проще, правда, не все им пользовались. «Спишь?» Сестра всегда заглядывала в комнату с таким вопросом. И неважно, день только начался, перевалил за полдень или приблизился к вечеру. «Борюсь с желанием на самом деле лечь спать», — ответил Гриша. «Пока ты совсем не отвалился», — она зашла в комнату и села в кресло, — «я тебе расскажу кое-что». Комнату Гриши обставляла мама в то время, когда еще мечтала примирить брата с сестрой. Поэтому у каждого, помимо кровати, обязательно было кресло, куда можно было сесть, утащив плед. «Удиви меня», — устало произнес Колдуненко. «А вот зря ты иронизируешь», — покачала головой сестра. «Я тебе такое расскажу, реально удивишься». Гриша широко зевнул. Невольный сон на паре, спровоцированный Буровым, забрал все силы. Еще и это приключение со змеем. «Ты меня слушаешь?» — недовольно спросила сестра. «Будешь потом говорить, что я непонятно рассказываю». «Но ты правда непонятно рассказываешь?» — хохотнул Гриша. Сестра нахмурилась, встала и собралась уйти из комнаты. «Варь, Варь, Варь!» — замахал руками Гриша. «Вернись! Ты рассказать историю хотела. Я так устал». «Я быстро», — улыбнулась Варвара и села обратно в кресло. «Мы нашли такое место интересное, куда с ребятами хотим скататься. На карте есть, а названия нет. Наши нашли в каких-то архивных картах название, прикинь?» Гриша покачал головой. «В целом, таких мест на карте необъятной наберется на целую картотеку». «Знаешь, как оно раньше называлось?» — не унималась Варвара. «Как?» — Гриша с трудом подавил зевок. «Умру озеро». Глаза у сестры горели так, будто она совершила какое-то важное открытие. Колдуненко задумался. Ему казалось, что подобное название он уже слышал. Кто-то рассказывал про это озеро, но кто? «Нашли статью», — продолжила рассказ Варя. «Там говорится, что вода у этого озера смертельно опасная. Наши хотят поехать, пробу снять. Что там такого в этой воде? Может, пары какие?» Новая компания Варвары состояла из почвенников и геодезистов. Они катались по всей стране, изучая разный грунт, воду, воздух. Гриш уже запутался, что там было еще и кто еще с ними катался. В целом это было и неважно. Сестра всерьез загорелась изучением этой темы и уже подбирала факультеты, куда можно поступить. «Планируем через полторы недели туда», — завершила свой рассказ Варя. «Это не очень далеко, так что, думаю, максимум на неделю уеду». «За неделю мать успеет перемыть кости всей твоей компании, решить, что тебя сожрали звери, и доказать отцу, что это все не профессия». «Ага. А еще пытаться звонить мне каждый день», — согласилась сестра. «И бесполезно говорить, что там связи не будет». «В целом все как обычно», — улыбнулся Гриша. «Ладно, отдыхай». С этими словами Варя вышла из комнаты, аккуратно закрыв за собой дверь. Но отдохнуть не получилось. Экран телефона осветился новым сообщением. Писал кто-то из близнецов. Эти два жулика поставили себе одинаковые аватарки и ники с разницей в одной букве. Мельком вообще не отличишь, кто пишет. «Что такое якорь?» — спрашивал близнец. «Этот Буров сказал, что нам надо им озаботиться. Еще сказал, что ты можешь подсказать, что это». Гриша уставился в экран телефона, думая, как сформулировать ответ. Для начала ему надо было узнать, в каком контексте Фарисовы интересуются якорем. «Они тоже сновичи? Не многовато ли сновичи на один курс?» «Ты, наверное, решишь, что мы чокнутые», — прилетело опять. «Но...» «Что именно «но»?» Колдуненко не успел прочитать. В окно прилетел булыжник, разнеся стекло на мелкие осколки. Гриша жил на втором этаже. В целом докинуть камень было реально, но не таких размеров. Висящая штора спасла от порезов и рухнула вместе с карнизом на пол. Прибежала взволнованная сестра, а следом отец и мать. Гриша озадаченно смотрел на разбитое окно. Это какая-то бабка осталась недовольна, что ей место не уступили. Иных идей, кому успел насолить Колдуненко, у него не было. Даже новые знакомые с той тихой улицы не выглядели как люди, способные метнуть камень таких размеров так высоко. Пока все стояли и смотрели на улицу, Гриша откопал из шторы камень. На серой шершавой поверхности выцарапали чем-то очень острым два слова. «Береги шкуру». Фарисовы Бурова не очень любили. Можно сказать, даже немного боялись. Такой огромный мужчина, постоянно в каких-то своих мыслях. Хорошего от него не жди. Поэтому близнецы остались не в восторге от замены. «Можно во вторую группу одну Речкину, а нас всех в первую», — шепнул Игорь Вове, глядя, как радуется Вилга. «О да, она будет в восторге», — согласился брат. Все начало пары близнецы перешептывались между собой, заодно подтрунивая над Вацлавом. «Слышь, длинный», — тихо прошептал Игорь. «Чего тебе, короткий?» — отозвался Вацлав. «Дай списать». «Ты чего списывать собрался? Вон на доске все написано, берешь и оттуда катаешь». «Я там не вижу. Все в мыле». «А ты зачем мылом глаза натер?» Ангелина сидела рядом и тихо хихикала. Потом ей надоело слушать, как беззлобно упражняются в остроумии Фарисовы с Плешковым, и она отвлеклась. «Пропуск в город есть?» — вдруг громко спросил Вова. «Чего?» — не понял Вацлав. «Когда к воротам выкидывает, в кармане пропуск лежит, иначе не попасть», — ответил Игорь. Они стояли чуть в стороне, рядом с огромными деревянными створками. По обе стороны от ворот стояло два стража с постными лицами. «Сегодня малолюдно», — отметил Игорь, заглядывая за ворота. «Игнат говорил, что княжичу не здоровится», — сказал Вова. «Они людей с площади всех за забор прогнали». Вацлав стоял рядом и непонимающе озирался во все стороны. «Это я на паре заснул?» — выдал, наконец, он. Близнецы переглянулись, задумались, но не ответили. Их отвлекла свара со стражниками. Кто-то пытался пройти в город, визгливо доказывая, что ему туда очень надо. Стража все с тем же выражением лиц теснила его прочь. «Может, есть другие ворота?» — спросил Вацлав, глядя, как в ход идут деревянные палки. «Точно есть», — ответил Игорь. «Не совсем легальный, но без стражи и лишних глаз». «А нам в город можно?» Плешков все пытался уложить в голове, куда он попал. Осознанными сновидениями он не развлекался, только слышал что-то подобное от тетки, и вообще в последнее время редко видел сны. Но сейчас было иначе. Очень реально, еще больше дико и странно. Близнецы шустро убежали куда-то вдоль стены, а Вацлав шел и разглядывал, куда попал. Коснулся бревна. Настоящее. Прошел мимо растущего дерева, сорвал листик. Настоящее. Тут все было настоящим. Очень-очень живой сон, который немного пугал. «Не отставай!» — шикнули на него близнецы. «Ты своим ростом и огненной башкой сейчас столько внимания соберешь!» Игорь вручил Вацлаву шапку. Подобные Плешков видел на экспозиции в историческом музее. Их носили стрельцы. Плотное сукно, подворот. На картинках еще рисовали перо или кисточку, но тут была просто шапка с подкладкой. Только после этого Вацлав обратил внимание, что одежда его изменилась. Он словно ограбил тот самый музей и вынес костюм из раздела «Древняя Русь». «Не обращай внимания», — махнул рукой Игорь. «Они с братом тоже были в подобных костюмах. Мы сколько сюда попадаем, постоянно в эти переодевания играем. Мол, иначе эта часть мира не пускает». «Знал бы ты, какие тут вопли бывают», — подхватил Вова, «если вдруг приходят в нормальной одежде». «В смысле?» Состояние «не понял» становилось для Вацлава базовым. «Вы тут уже были? Кто приходит? Откуда?» «Да хрен его знает», — пожали плечами близнецы и юркнули в кусты, густо разросшиеся возле стены. Вацлав полез следом. Вопросов становилось больше, ответов вообще не было. Складывалось ощущение, что близнецы просто приняли правила этого места, но в подробности вдаваться не стали. Подумаешь, надо носить кафтаны и наручи, а дома надо учить палатализацию и разбираться в аграрном хозяйстве шумеров. Кафтан тут кажется меньшим из зол. «Игната бы найти», — проговорил Вова, оглядываясь на брата. «У меня какое-то чувство нехорошее». Брат согласно кивнул. За кустом скрывался лаз, который выводил прямо к царским палатам. С их стороны кто-то свалил огромную гору досок, которые закрывали ход для незваных гостей. «Кстати, реально тихо», — сказал Игорь, когда они все вылезли во двор и огляделись. Вацлаву сравнивать было не с чем, поэтому он молча согласился. «Тихо и пахнет кисло. Странный сон. Обычно вовсе запахи не чувствуешь». «Как думаешь, где он может быть?» «Да хоть где». «Стоять!» Голос был такой злой, что ребята замерли, боясь пошевелиться. «Вы кто и как сюда попали?» Возможно, это был начальник стражи. А может, просто слуга, роль которого сильно изменилась, но даже с ним ругаться не хотелось. Игорь примирительно поднял обе руки и попытался что-то сказать, но ему не дали. Сзади толкнули прямо на растоптанную сотней ног мерзкую глину. «Вы не слышали, что чужаков в город больше не пускают? Сейчас повторим новость наглядно». «Мы не местные», — как можно жалобнее попытался сказать Игорь. Вацлав чуть не заржал. «Чё смешного?» — рявкнули сверху. «Ничего», — постарался говорить серьезно Плешков. «Мы реально не местные». «И как вы попали тогда сюда?» «Позовите Игната, мы расскажем», — сказал Вова. «Нет вашего Игната. Казнили его», — бесцветно сказал слуга. Игорь от удивления выпрямился и посмотрел прямо на него. «Совсем рехнулись? Он из вас всех самый адекватный был!» Слуга заморгал, вглядываясь в лицо Фарисова. «Снович, что ли?» — хмуро спросил он, переводя взгляд на второго близнеца. «Про вас говорили. Только вы настолько настырные, что везде залезете. Занят Игнат, не до вас ему». Видя, что слуга стал спокойнее, Игорь аккуратно поднялся с земли. Что случилось? В его вопросе не было ни тени иронии, да и в целом желания пошутить. «Княжич умирает», — покачал головой слуга. «Все меньше сознания, говорят, все больше ярости. Рвется к шипящему озеру, говорит, что ему надо там оказаться, пока не выпустили чудовище. Или наоборот, чтобы выпустили чудовище, я не понял». «Никто не понял», — судя по реакции близнецов, подошел Игнат. «Я, в принципе, перестал понимать, что происходит в ладном мире». Он пожал руку сначала Игорю, потом Вове, кивнул Вацлаву. «Но зуб даю, княжич еще поживет». Слуга рядом криво улыбнулся. Он не очень в это верил, но спорить не хотел. «Давайте я вам палаты покажу, пока тут почти никого нет», — предложил вдруг Игнат. Близнецы тут же согласились, а Вацлав решил, что просто досмотрит этот сон и не будет лезть. Его не отпускало ощущение, что что-то не так, то ли с городом, то ли с ними. Игнат шел впереди, рассказывая, как строили Доброславль. «Вы же знаете, с чего все началось?» — спросил он, на ходу поворачиваясь к близнецам, и те мотнули головами. «Да ладно! За столько лет я вам не рассказал!» «Да у нас что-то все не получалось», — пожал плечами Игорь. «То тебя повариха гоняет, то княжич вызывает, то нас стража из города выдворяет». «Как-то раз чуть не казнили», — подхватил Вова. «Но мы быстро проснулись. Всегда так. Что-то интересное или опасное происходит, сон выкидывает». Игнат, понимающе кивнул. Казалось, только Вацлав находился в полном неведении. Спрашивать у Фарисовых он передумал и решил, что сам сначала выяснит, что это такое, когда проснется. Коридоры были светлые, украшенные всевозможными фресками, деревянными рамами и фигурами. Игнат успел рассказать, что за все годы, что правил род княжича, палаты обрастали вещами, которых быть в корнях не должно было, и в итоге оставили только то, что соответствовало правилам, а остальное унесли в чулан. «Там даже есть телега на двух колесах», — заговорщически сказал Игнат. «Надо крутить по бокам ногами две штуки, и она сама едет». «Велосипед, что ли?» — уточнил Вова. «Я уже не помню, как это называется», — пожал плечами Игнат. «Не при мне дарили. Тут он замолчал и прислушался. «Здесь рядом княжич отдыхает», — шепотом сказал прислужник. «Он вообще хотел с вами познакомиться, но я лучше уточню, а то на днях княжич не в духе был». С этими словами Игнат приоткрыл дверь рядом и бесшумно проскользнул в нее. «Прикинь», — Игорь толкнул Вацлава в бок, — «самого княжича увидим». Тот кивнул, чувство беспокойства усиливалось. Вернулся Игнат и жестом подозвал поближе. «Княжич готов вас принять», — шепотом сообщил княжий прислужник, — «но с ним лучше не шутить». Он не успел договорить, как дверь резко распахнулась, со всей силы влетев в стену. Вацлав еле успел увернуться, в груди неприятно заныло. На него вылетел княжич, весь взъерошенный, с выпученными глазами, размахивая огромным мечом. «Нет!» — крикнул Игнат, хватая князя за руки. Тот оказался куда сильнее, чем можно было ожидать от щуплого тела. Игнат, словно тряпичная кукла, полетел в стену, а Вацлав, совершенно ошалев, смотрел, как на него несется безумный княжич. Меч снова замахивается, целит прямо в грудь. Надо увернуться, закрыться, но не хватает времени. Меч разрезает кафтан, разрезает рубаху, и ткань окрашивается в алый. Сзади схватили огромные руки и резко дернули куда-то в темноту. Вацлав упал со стула, тяжело дыша. Рядом стояли близнецы. Вокруг однокурсники мирно посапывали на партах. За учительским столом сидел Буров и серьезно смотрел на всех троих. От его взгляда становилось неуютно. «Значит, стихийные», — проговорил себе под нос преподаватель. «Для вас задание по итогу семинара. Найдите якорь. Если поиски приведут в тупик, спросите совета у Колдуненко или Мотова». Вова посмотрел на Бурова со смесью страха и непонимания. «Якорь?» — переспросил он, но Буров ответить не успел. Он встал из-за стола и быстро подошел к Вацлаву. «Это как?» Вацлав проследил взглядом, куда указывал Игорь, куда смотрел Александр. Под обычной одеждой, в которой Плешков приехал в институт, разливалось красное пятно.